Глава 34. То ли нам попался тот же стражник, что и в прошлый раз, то ли настроение у охранников было хорошим. Ворота распахнулись аккурат перед нами. Мы въехали во внутренний двор, на ступеньках показалась Элкиона. «Рада приветствовать тебя, Мелисса». Жрица неспешно спустилась к нам, также в окружении невозмутимых ларов. «Как хорошо, что ты вышла». Махнула я рукой после приветствия. «Хотела бы показать тебе свою новинку». «С удовольствием гляну», улыбнулась Элкиона. Я продемонстрировала простенькие скребки и несколько штук глиняных кувшинов с длинным узким горлышком. Жрица задумчиво повертела обновки в руках. «Впервые за все время, что я здесь, кто-то привозит предметы обихода для рабов. Ты знаешь, не так давно сама стала вольной и не забыла, каково это быть чьей-то вещью». «Верно». Жрица заглянула мне в глаза своими антрацитовыми очами, словно душу наизнанку вывернула. «Рада, что приняла участие в твоем освобождении. Ты не так проста, и я чувствую в тебе стальной стержень. Даже не обладай ты магией, все равно смогла бы добиться многого. Почему ты уверена в этом?» «Спасибо на добром слове», — улыбнулась я. «Не пойму, что за крохотные сосуды, для чего они?» Алкиона вертела кувшинчик в руках. «Притирание хранить?» «Нет, смотри». Я объяснила их назначение. «Сегодня же попробую. Если и правда будет так удобно, как обещаешь, то храм закажет хорошую партию». «Насчет партий. Сможешь ли ты уделить мне время для разговора?» «Что ты еще задумала, по глазам вижу», — усмехнулась жрица. «Много всего», — рассмеявшись, подмигнула ей. На мгновение царственный облик, словно легкое облачко, развеялся, и передо мной была молодая и веселая женщина, не чурающаяся хороших авантюр. Но миг прошел, и впечатление растаяло, как последний луч солнца. Снова рядом стояла невозмутимая служительница всесильной богини. Мы прошли в небольшую комнату. Алкиона повела бровями в сторону мужчин, и они остались снаружи. «Рассказывай». Она указала рукой на низкое кресло, сама усевшись напротив. «Бывшие покупатели Димитриса не ответили на мои письма о поставках, так что теперь мне надо искать новых. И я хотела предложить тебе открыть небольшую лавочку возле храма. Продавать масло в маленьких кувшинчиках. Часть раскупят паломники, часть другой народ. Что ты скажешь?» «У меня есть предложение интересней». Жрица побарабанила полированными накатками по ручке кресла. «Поставь на свои амфоры печать храма и предложи его торговцам в городе. Открою сама лавочку, только не под стенами храма, место я укажу. Там всегда много народа, а рядом святилище Артемиды и Посейдона. Только за это Таластериону отойдет 1 драхма с каждого кувшина». «Помилуй, Алкиона, такое количество масла стоит не больше 1 драхмы. За большую амфору платят 5 драхм». «О, вижу, дело идет на лад, ты уже торгуешься», — рассмеялась жрица. «Хорошо, твои условия». 0,5 драхмы с каждых 2. Я откинулась на спинку кресла, затаив дыхание. Алкиона помолчала, что-то прикидывая в уме. «Хорошо, цены для храма будут ниже на 1 драхму за большую амфору, и примем твои условия. Имей в виду, мы предлагаем постоянные поставки для Таластериона». Я помолчала, не тянула время, старалась скрыть ликование. О заказе от храма и не мечтала. «Согласна». «По рукам», — ударила меня по ладони жрица, как заправский торгаш. «Мы готовы принять первую партию». «Правильно понимаю, не к лицу тебе заниматься подобными делами. Кого назначишь в помощники?» Жрица улыбнулась. «Я вас познакомлю». «Нет, не меня, моего управляющего, пиона, пожалуйста». Брови женщины взметнулись вверх. «Умение выбрать толкового помощника дорогого стоит, как и его ошибки, ты знаешь? Ему я доверяю полностью». «Раз так, пошли во двор. Твой пион, так понимаю, ждет за дверью?» «Совершенно верно, тебе не откажешь в проницательности. Только хотела бы рассказать об одном визите». «Слушаю». Алкиона снова села в кресло. Выложила все об Эребосе и заодно об угрозах Кикубы. «Если есть покровители, пришло время включить их в дело. А храму выгодно, чтобы я держалась на плаву». «Этого следовало ожидать. Он давно подбирается к роще. Своя-то безвозвратно загублена. Не беспокойся, я знаю, как тебе помочь. Только помни». Жрица подалась вперед. «Ребос не из тех, кто отступает. И не из тех, кто дерется честно. Берегись. Учись магии, не тяни». «Хорошо». Слова Алкионы встревожили меня. «Позволь мне заниматься в храме 2 раза в неделю». «Это несложно устроить», — кивнула жрица. «Приезжай через 2 дней на рассвете». «Спасибо за помощь». Я пожала сухую и теплую ладонь Алкионы. Глаза жрицы затуманились. Ты напомнила мне саму себя в дни юности. Может, потому твоя история тронула мое сердце. Не говоря более ни слова, женщина поднялась и вышла вон. Я поспешила за ней. Во дворе, где меня ждали Пион и Атрей, Алкиона сделала кому-то знак рукой. Тотчас к нам подошел мужчина лет 30. Невысокий, по-юношески тонкий, но хорошо сложенный. Серо-зеленые глаза были внимательными, как у хищной птицы, что выслеживает добычу. «Это Филотас», — представила его Алкиона. «Все дела можете решать с ним». На этом жрица быстро попрощалась и ушла. Мы же еще раз обсудили условия сделки, расположение лавки и только потом покинули Телестерион. «Как тебе удалось договориться о поставках для храма?» — изумленно расспрашивал меня Пион, едва мы выехали в город. «Сама не знаю, наверное, просто повезло». Я подставила лицо солнечным лучам. Кожа моя была смуглой цвета меди, так что обгореть не боялась. «Я же предложил сделать наценку в полдрахмы», — улыбнулся Атрей. «Вот именно ее мы и отдадим храму», — подмигнула ему. «Ловко», — кивнул гладиатор. «Мне нужно заехать по делу. Знаешь ли ты, где живет Демианос?» Тронула я Пиона за плечо. Атрей сразу помрачнел и замолчал. «Весь город знает», — усмехнулся старик. «Скоро будем». К счастью, тот был дома. Секретарь, завидев меня, кликнул его из кабинета. Хозяин появился на пороге. «Мелисса, что-то случилось?» Демианос выглядел встревоженным, и я поспешила его успокоить. «Все в порядке, хочу закончить начатое». Мы прошли в кабинет, и он достал вольные. «Ты твердо решила?» «Да», — рассказала о визите Эрипоса. «Не хочу, чтобы моими людьми кто-то помыкал, словно какой-то бессловесной скотиной». «Хм...» Мужчина потер подбородок. «Наверное, ты права». Я выложила все, что случилось в роще. Как помогли Кирос и Изот. Они уже трудятся ради общего блага. Не только на меня, как на хозяйку. «Поехали, подпишем все. В конце концов, если за тебя встанет даже десяток свободных людей, пусть и бедных, совет в случае чего обязан будет прислушаться. Эллада славится одинаковым правосудием для всех. Для бедных и богатых. Пришло время это доказать». Мы дождались, пока для Демианоса приготовит колесницу. «Не желаешь прокатиться со мной?» — спросил мужчина, сдерживая горячих коней вровень с нашей повозкой. «Буду рада. Прошлая поездка была захватывающей, не смогла отказать себе в этом удовольствии». Забралась рядом с Демианосом, и, проехав многолюдные улицы Элевсина, мы помчались вровень с Эолом, обгоняя бегущие по небу облака.